Глава 7. Первое. Весь день американцев водили по гостям. Они побывали на советских военных кораблях, посетили палаточный лагерь танкистов, потом их возили к летчикам, и везде их угощали незамысловатой солдатской едой и поили чаем. А вечером, когда рядовой состав эсминца отправился в Дом дружбы, который появился здесь совсем недавно, сразу став центром культурных общений корейского населения и советских военных, корабельному начальству предложили попариться в баньке. Наверное, они бы не поняли этого странного жеста, если бы их не предупредили заранее, что у русских в традиции проводить в бане массовые культурные мероприятия. Где под рюмочку да под хорошую закусочку, а главное, под славный порог с веничком можно испытать неслыханное чувство восторга жизни и братских уз. Солдатики постарались на славу. Натопили баньку так, что воздух в ней превратился в расплавленный чугун, который обжигал не только тело, но и легкие. Постарались и тыловики, накрыв в предбаннике богатый стол, где было все, начиная с гречневой каши с тушенкой и кончая красной икрой и крабами. Была и дефицитная выпивка, коньяк Арарат и столичная из чистой пшенички, а для любителей вина — любимая сталинская саперави. Прежде чем сесть за стол, главный здешний распорядитель майор Кашук предложил гостям попариться, вроде как освободив свое тело от шлаков и скверны, подготовить его к будущим испытаниям. А испытания предстояли суровые. Нужно было в короткий срок уничтожить весь тот неимоверный запас жратвы и выпивки, что щедро приготовили для них тыловики. Плеснув на раскаленные камни кваску, Кашук пригласил гостей в парную. Просторное полутемное помещение с широкими ступенчатыми полоками, где все дышало невероятным жаром. «Но ведь это смертельно!» — хватив легкими горячего пара, воскликнул Блэквуд. «Так нельзя поступать с гостями!» Он, конечно, шутил. Ему не впервой приходилось выдерживать подобные испытания, потому он знал, что, несмотря на всю экстремальность, русская баня все же служит для оздоровления души и тела. Когда гости, а с ними и сопровождающие их русские офицеры, зашли в парную, Кашук велел приданным ему в помощь бойцам принести несколько тазиков с холодной водой и венички. Те тут же выполнили его просьбу. Венички были на любой вкус — дубовые, березовые, из липы, из сосны. Опустив их в кипящий бак с водой, майор дал им возможность распуститься и обмякнуть, чтобы они мягче ложились на кожу. После этого он взял один из них и начал с остервенением хлестать себя по ребрам, по спине и по ногам. И все это он сопровождал громкими возгласами. «Вот так! Вот так! Мама родная! Ай, как хорошо!» Похлестав себя веником, он схватил шайку с ледяной водой и вылил ее на себя. «Ух!» — выдохнул он. Следом за ним то же самое проделали остальные офицеры. «Ну, а вы что стоите?» — спросил Кашук американцев. «А ну-ка, веники в руки и вперед!» «Товарищ профессор», — это он Жакову, по просьбе которого и был устроен этот спектакль, «вы тоже не стойте истуканом, а то, может, вас отхлестать по-свойски?» «Спасибо, я как-нибудь сам». «Эй, мистер Кларк!» — нашел он в полумраке Блэквуда. «Где вы?» «Я здесь, профессор, здесь!» «Идите сюда», — позвал его Алексей. «Я вам покажу, что такое настоящая русская баня». «Я знаю это, знаю», — смеялся Биг Блэк, выплывая из полумрака. «Вы думаете, я в первый раз, что ли? Давайте, веник, я вас... как это? Ну да, буду хлестать». «Ну попробуйте», — сунул ему в руки веник Алексей. Тот действовал неумело, не хлестал, а только щекотал его тело. «Кто же так делает?» — с укором сказал ему Жаков. «Вот смотрите, как надо». Он выхватил из рук Блэквуда веник и взялся за дело. Удары его были короткими, хлесткими, отчего американец постоянно вскрикивал «Оу! Оу! Оу!» «Ну как, ничего?» — смеялся Жаков. «Гуд! Гуд! Хорошо!» — отвечал Биг Блэк, а у самого слезы в глазах. «Ну а теперь давайте вы таким же макаром», — возвратил ему веник Алексей. Тот начал хлестать Алексея по спине. На этот раз у американца получилось лучше, но Жаков терпел. Не хотел показаться гостю слабаком. «А ну, поддай парку!» — крикнул кто-то из офицеров. Кашук вылил целый таз холодной воды на раскаленные камни, и тут же мощные горячие клубы пара устремились на людей. «Ох!» — задыхаясь от жара, закричали американцы. «О!» «Гуд!» — в тон им ответил Кашук. «Very good, до самого Окея!» «No!» — кричали те. «No!» «Yes, yes, very good!» — дразнил их комендант. Выжатые как лимон, но не разочарованные, вышли американцы из парной, делясь друг с другом впечатлениями. Тут же расторопные тыловики сунули им в руки полотенца и усадили за накрытый стол. «Ну как день сегодня у вас прошел, мистер Кларк?» Пристраиваясь рядом с Блэквудом, спросил его Алексей. «Хорошо. Очень познавательные были экскурсии». «Я рад за вас», — сказал Жаков, прекрасно зная, что тот ни на какие экскурсии и встречи не ходил. Однако уличать его во вранье не стал. Не в его это был интерес. «Пусть, дескать, Биг Блэк думает, что ни одна душа не знает, чем он занимался. А то бы он здорово удивился, если бы узнал всю правду». А правда была такова, что люди Жакова проследили за дальнейшим передвижением разведчика, после чего были арестованы все, с кем он в этот день встречался. Когда водку разлили по стаканам, слово взял начальник гарнизона подполковник Болдин. Долго говорить он не стал, вспомнил о недавней войне, о том, как русские вместе с американцами разбили Гитлера, пожелал всем присутствующим здоровья и предложил выпить за вечную дружбу. Когда выпили, он тут же попросил обслуживавших их тыловиков налить по второй, объявив американцам, что у русских есть такая традиция — после первого стакана не закусывать. Однако и после второй начальник гарнизона, делавший все по сценарию, разработанному Жаковым, не дал гостям возможности закусить, заявив, что у русских принято закусывать только после третьей. Американцам ничего не оставалось, как соблюсти традицию хозяев. Ну а потом все пошло по накатанному. В охмелю с желудком не дружат, пьют без удержу. «Вы бы хоть закусили, гости дорогие!» — издевался над американцами Болдин. «Положите-ка, товарищ профессор, это он Жакову, винегретика своему соседу. И котлетку, котлетку не забудьте. Не то ведь быстро захмелеет». Что и говорить, хозяева постарались. Многие американцы, не выдержав такого гостеприимства, засыпали прямо за столом, и их приходилось укладывать на специально приготовленные для этого случая топчаны. А вот Блэквуд, хоть и выглядел изрядно выпившим, продолжал держаться. И лишь язычок его развязался, поэтому он говорил, что попало. Вспомнил какую-то проститутку, с которой накануне отплытия в Гензан провел ночь в Пусане, рассказал Жакову о том, как он дома изменял своей жене, как он любит выпить на дармовщинку и все в этом роде. «А вы, профессор, когда-нибудь изменяли своей жене?» — спросил он Алексея. «Или у вас, коммунистов, это запрещено?» Алексей смеялся, сказав, что и у русских всякое бывает. «Послушайте», — неожиданно перешел Блэквуд на другую тему, «а почему у вас такая хорошая военная выправка? Вы же гражданский человек». Жакову пришлось говорить о том, что до института он 3 года служил в армии. Оттого и эта выправка. «Да вы, дескать, гляньте на любого русского мужика. Они все при такой выправке». «О да, я знаю», — пьяно улыбнулся Биг Блэк. «У вас военный коммунизм. На работу и с работы только строим». «Да нет, вы ошибаетесь, Юджин», — ответил ему Алексей. «Да, кто-то ходит строем, но не все». У Блэквуда было хорошее настроение. Сегодня ему удалось сделать все, что он намечал. Он будет находиться в этом городе всего 3 дня, и каждый был у него расписан по минутам. Главное, что он должен был сделать за столь короткий срок, это завербовать хотя бы 5 человек из числа русских эмигрантов, готовых собирать сведения о советской атомной бомбе. Все американские разведывательные службы сейчас были заняты этим. Потому по всему миру шла вербовка тех, кто имел хотя бы малейшую возможность узнать что-то. На это не жалели ни сил, ни денег. Только бы прояснить ситуацию и узнать, где у русских находится центр ядерных исследований. «Скажите, вы богатый человек?» — по примеру русских, занюхивая водку коркой черствого солдатского хлеба, спросил Алексея Биг Блэк. Тот улыбнулся. «Ну а как же? По нашей конституции вся земля, все ее недра принадлежат народу, а я и есть тот народ», — говорит он. «Значит, у вас есть крупный счет в банке?» Все хуже и хуже выговаривая русские слова, интересовался разведчик. Жаков помотал головой. «Да какой, мол, счет? Откуда?» «Неужели нет?» — удивился американец. «Тогда на что же вы будете жить с женой?» «На что, не знаю, а вот жить обязательно будем», — весело произнес Алексей. Блэквуд усмехнулся. «Какие вы русские непредприимчивые люди», — произнес он. «Это почему же?» — не понял его профессор. «Наш человек тут же бы нашел выход. Ведь существуют тысячи возможностей, как заработать деньги. Или вы не знаете об этом?» — задал вопрос Кларк. Профессор пожал плечами. «Да я как-то об этом и не задумывался. Делаю свое дело, и мне кажется, этого достаточно», — придуривался он. «Ой, темный вы человек, профессор», — хлопнул его по плечу Биг Блэк. «Взяли бы, к примеру, да продали какой-нибудь секрет нашей разведки. Вот вам и деньги». «Да я шучу, шучу», — видя, как обиделся собеседник, произнес он. «Просто многие так зарабатывают хорошие деньги. Я думаю, кто-то из ваших обязательно клюнет». «А что? Вы знаете, сколько, к примеру, стоят даже самые незначительные сведения о том, как у вас обстоят дела с созданием собственной атомной бомбы?» «Вот гад, не иначе прощупывает», — тут же решил Алексей. «Видно, готовит почву для моей вербовки. Ну-ну, посмотрим, что будет дальше». «А вы бы пошли на то, чтобы продавать наши разведки секретные сведения?» — в свою очередь спросил Жаков. Блэквуд направил на него свой затуманенный, давно сбившийся с фокуса взгляд, и усмехнулся. «А что бы, к примеру, вашу разведку заинтересовало?» — без обиняков спросил он Алексея. Тот пожал плечами. «Не знаю, но, наверное, что-нибудь да заинтересовало бы». «М-да», — неопределенно проговорил Биг Блэк. «Но ведь ваша разведка обычно большие деньги не платит. Ее агенты работают, так сказать, за идею». «Но за какую идею может работать такой безыдейный человек, как я?» «Нет, все в мире имеет свою цену. Информация — это тоже товар, и у нее есть цена. Бывает, информация стоит столько, что человеку хватит заработанных денег до конца жизни, а то и внукам достанется». «Вот как?» — сделал удивленное лицо Алексей. «Интересно». «Да, очень интересно. Так что советую подумать», — сказал он и этак недвусмысленно подмигнул собеседнику. Вокруг пьяный шум. Гости с хозяевами давно уже пьют на брудершафт и пытаются что-то петь. Это у них получается плохо. Русские не знают американских песен, а те их. Но все равно весело. «Вот так бы всегда», — подумал Алексей. «Но кто-то не дает нам жить по-человечески. Все время пытается нас сделать врагами».